Незадолго до этого дивизия в редком лесочке в темноте встретила сильное сопротивление, какого мы не ожидали от немцев. Скоро выяснилось, что это были финны. Одетые в белые халаты, они применили особый прием ведения боя. Лежа на снегу, кричали «Ура!», а потом без шума поднимались и атаковали. Пока мы разгадали этот прием, потеряли несколько бойцов ранеными. С командиром дивизии мы находились среди бойцов, ведущих бой. Скоро Чудисова ранили, и он передал командование дивизией командиру 18-го кавполка, подполковнику Гагуа. Когда наши части погнали финских солдат, были обнаружены тела двух наших артиллеристов, повешенных на стволах мортир. Всякое бывало на войне. Продолжая рейд, мы раз ночью заглянули в дом колхозника, а он стоит посреди дома и причитает: «Ведь срам-то какой, срам, ай-яй-яй!» и плюется. Спрашиваем, в чем дело, что случилось, а в ответ: «И сказать-то совестно, один срам, осрамился я, старик, надо было лучше смерть принять, чем такое делать!» Немного успокоившись, старик рассказал, что у него на постое было два немца, офицер с денщиком. Вбегает денщик и кричит: «Партизанин!» и убежал, а офицер со страха наложил круто в штаны, бежать не может. «Вынул пистолет, спустил штаны и заставил меня выбирать свое говно из штанов. Мне б ударить чем-нибудь немца, а под рукой ничего не было. Вот и пришлось мне срамиться на старости лет». На подходе к этой деревне бойцы захватили не успевший взлететь немецкий самолет. Двое немцев бежали к нему по глубокому снегу и отстреливались. Одного убили, а другой сам застрелился. Скоро выяснилось, что это были убитый офицер, осрамивший деда, и его денщик. Узнав об этом, дед выругался, сплюнул и трижды перекрестился, прося у заступницы Богородицы прощения за свой грех. В первые дни рейда, когда немцы не знали о нашем продвижении в их тыл, нам несколько раз удавалось захватить немецкие самолеты. В начале рейда комиссаром корпуса был хорошо знавший меня политработник. Как-то он вызвал меня к себе, а сам пошел мне навстречу. По дороге он пнул металлический шарик, а это была немецкая бомба. Раздался сильный взрыв, и ему покалечило ногу. На должность комиссара корпуса был назначен Левин, но он недолго пробыл в новой должности. На своем арабчике он наскочил на оборванный провод и разорвал себе рот. На его место прибыл полковой комиссар Дзарагазов, о котором я не знал ничего, кроме фамилии. Начальником же политотдела корпуса был старший батальонный комиссар, который за длительное время нахождения в тылу немецких войск только раз вызвал к себе на совещание. Это было в апреле, в Распутицу. Мы находились в селе Самыкино, на берегу реки Вязьмы. Чтобы попасть в штаб корпуса, надо было перейти через реку. Я взял с собой незаменимого Крылова. С автоматами за спиной, перекинув через окраины реки доски, мы перешли реку, залитую талой водой, и по снежной кашице прошли более 15 километров. Мы прибыли без опоздания, но начальник политодела сказал, что совещание уже проведено, и рассказал, что надо сделать по проведению подписи на заем 1942 года. Это же самое он мне накануне передал по телефону. Я сказал, что для такого не надо было вызывать. Я понял это по телефону и все сделаю. О делах в дивизии он разговаривать не стал, и мы с Крыловым через 10 минут зашагали обратно. Из Изъялова мы скоро перебрались в Митино и стояли здесь до наступления весенних дней. Штаб корпуса расположился в деревне Степаньково. Сюда каждую ночь прилетал У-2 и привозил продукты и почту, боеприпасы и вооружение. Немецкий бронепоезд на линии железной дороги Семлево-Издёшково доставал своими снарядами до Митино, а днем хождение по деревне было очень ограничено, а езда на лошадях запрещалась. Снаряды с бронепоезда летели к нам на пределе дальности стрельбы и иногда давали рикошеты. Как-то мы с Захаровым попали под обстрел. Снаряды пролетали над нами, ударялись о землю, снова взлетали, не разрываясь, и падали на глубокий снег. Почти ежедневно я выезжал в части, добираясь до расположения передовых постов боевого охранения. Ездил с Крыловым и брал с собой инструктора политодела или кого-нибудь из группы сержантов. В Митине располагался и наш медсамбат. Периодически я навещал его, беседовал с ранеными персоналом. Однажды мне передали, что со мной лично желает поговорить один больной. Я пришел и присел около изможденного бойца. Он бежал из лагеря военнопленных из Вязьмы и рассказал, что там бывший политрук Луц ходит по лагерю с нагайкой и издевается над нашими бойцами. Я спросил, а знал ли он Луца. Он ответил, что знает его хорошо. До побега из плена он никому не говорил о Луце и здесь молчал, пока не узнал, что тут есть политотдел. Все эти факты я сообщил в политотдел корпуса. Примерно в эти же дни с политруком Лукьяненко мы ехали в полк ночью в расположении боевого охранения. Нам оставалось 60 метров, когда мы услышали шум схватки. Вскоре мы увидели, как трое вооруженных карабинами бойцов ведут одного. Увидев меня, они доложили, что задержали политрука, который пытался перейти к немцам. Задержанного ввели в штаб полка. Это был немолодой, лет под 40 человек, который был политруком эскадрона еще до войны. Он отдал мне партбилет и заявил: «Работаю на немцев 10 лет, советскую власть ненавижу. По национальности я сир. Можете меня расстрелять, но я ничего не скажу вам». Мы передали его в особый отдел. В январские дни, когда корпус приближался к автошоссе Москва-Минск, в наш тыл был сброшен авиадесант. Погода неблагоприятствовала высадке, и к нам попало мало десантников. Часть их опустилась около деревень, занятых немцами, и погибла в боях, а часть соединилась с корпусными подразделениями. К нам из десантников попал политрук Чемоданов. Он был сильно обморожен, и мы оставили его в политотделе. Сомнений, что он наш человек, ни у кого не было. Из беседы с ним выяснил, что он сибиряк, и теперь у нас стало трое сибиряков — Захаров, Высотин и Чемоданов. Жили мы в политотделе дружно, а вечерами пели песни. В бою под Андреевском бойцы 18-го кавполка захватили у немцев целый аккордеон, и многие гармонисты играли на нем. Из политотдела корпуса к нам в Митино пришел инструктор политотдела, чтобы забрать его, но комиссар полка Терещенков оформил аккордеон как награду одному из эскадронов, а на самом инструменте сделал дарственную надпись, и он, обиженный, ушел. Но инструктор высматривал не только музыкальные инструменты, но и пополнение для политотдела. Последовал приказ отправить в распоряжение политотдела нашего секретаря Дмитренко. Против выдвижения его на политработу у меня претензий не было. Я готовил его на должность инструктора политотдела по партийному учету. Дмитренко быстро пошел в гору. После расформирования корпуса он попал в отделение партучета ПУ Калининского фронта и весной 1943-го был уже его начальником и имел звание майора. Секретарем политотдела вместо него стал сержант Вдовкин. В зоне действия корпуса было немало окруженцев, осевших кто в зятьях, кто в работниках. Мы пробовали пополняться за счет этих лиц. Терещенков так и называл их «зятьями». Мне пришлось видеть, как он вел их в атаку. «Зятья! За Родину! За Сталина! Вперед!» Зятья бежали, ложились в снег, снова поднимались. А если бой затягивался до темноты, то зятья исчезали. Терещенко докладывал: «Задача выполнена, столько-то раненых, убитых нет, потеряли столько-то зятьев, исчезнувших из полка». Потом зятьев снова искали по домам у молодух и строго предупреждали их, что они будут осуждены как дезертиры, если исчезнут из полков. И вместе с тем лица из окруженцев были среди начальствующего состава дивизии. Мне запомнился воен-инженер первого ранга Ноженко, скромный, трудолюбивый, исполнительный человек. Осенью 1941 года он воевал на Западном фронте. Отстав от своих войск, он укрылся в блиндаже, завалив вход хворостом, и в полной темноте в одиночку жил голодный 10 дней, слыша голоса немецких солдат. Потом, когда все стихло, он выполз из блиндажа и встретил наших бойцов, ищущих пищу. Под копнами сена и неубранного хлеба они ловили мышей и жарили их на шомполе, как шашлык, спасаясь от голода. Зимой Ноженко был зачислен в нашу дивизию, в летнем окружении он пропал без вести. С Терещенковым случилось оригинальное происшествие, в которое трудно поверить. Он учил бойцов, как кидать противотанковую гранату. Таких гранат после летних и осенних боев мы находили много. Он взял гранату и не проверил, есть ли в ней запал и в каком он положении. Взмахнул рукой, и граната взорвалась у него в руке. Взрыв был сильным, но ему никаких повреждений не причинил, кроме временной глухоты. Наша дивизия не имела своей радиостанции, и все боевые донесения передавались через штаб дивизии Чанчибадзе. Наш командир дивизии, Гагуа, был на него в большой обиде. Все, что делала наша дивизия, он выдавал как сделанное своей дивизией. Были случаи, что Чанчибадзе ставил наши части в опасное положение своей ложной информацией. При подходе к шоссе на Минск он передал Гагуа, что деревня Юфанова занята его бойцами. Гагуа послал группу кавалеристов, и те попали в немецкую засаду, понеся большие потери. В начале 1942 года были оформлены материалы на присвоение воинских званий. Секретарю парткомиссии Элентуху и мне были присвоены звания батальонный комиссар, а Дудко и младшему политруку Мартышину — старший политрук. В эти же дни долго пришлось разбираться с персональными делами командира и комиссара одного из полков. Они проявили в окружении трусость, утратили партбилеты и вышли из окружения лишь вдвоем. С должностей их сняли, и вот решалась их судьба по партийной линии. Члены парткомиссии долго слушали их объяснения об обстоятельствах утраты партбилетов. Как начальник политотдела я имел право высказать свое мнение, а я не видел в их словах искренности, поэтому я сказал: «Заслуживаете исключения из партии». Но члены парткомиссии, вопреки моему мнению, решили оставить их в партии самым строгим взысканием и оказались правы. Офицеры активно включились в боевую работу и в последующих боях отлично проявили себя. Посещая части дивизии почти ежедневно, я беседовал с бойцами, политработниками, командирами, комиссарами частей. В меру своего опыта направлял их работу, улаживал конфликтные ситуации, но постепенно назревал мой конфликт с командиром дивизии и комиссаром. Дело было прежде всего в том, что я откровенно не одобрял их распутство. В это время комдив Гаго и комиссар Ковырин обзавелись, как их тогда называли, полевыми женами и в открытую жили с ними. Подруга комиссара похаживала к одному командиру полка. Тот обнаружил измену, и начался скандал, о котором мне сообщили. Я вошел в дом и увидел, что может произойти непоправимое. Оба стояли с наганами в руках. Трагедию предотвратило то, что я сумел пристыдить их обоих. Кроме того, Гагуа часто упрекал меня, что я не добиваюсь присвоения нашей дивизии гвардейского звания. Против нашей корпусной группировки немцы применяли авиацию, но бомб им не хватало, и они бомбили нас всем, что могли загрузить в самолет: бревнами, поленьями, бочками из-под горючего, которые летели, издавая сильный вой. По ошибке или нет, но немцы сбрасывали на нас даже кипы сена и трупы своих солдат. Всякое на войне было, такое, что в мирное время нельзя и представить. В одном из наших полков опытный пулеметчик, участник гражданской войны, ему было уже под 50, объясняя устройство Максима, нажал на спуск и убил стоявшего у ствола бойца. Виновного в чрезвычайном происшествии могли расстрелять. Он был согласен с таким решением, но попросил оставить его с пулеметом, заявив, что перед смертью сумеет искупить свою вину и отомстить немцам за свою помашку. Он просил отправить его в засаду к деревне, где проживали немцы, и ему предоставили такую возможность. Со своим напарником пулеметчик ушел в засаду у дороги, по которой немцы ходили в деревню, далеко от позиций, занимаемых частями дивизии. Под вечер в деревню направилась группа немецких солдат, человек до 20, и он, хладнокровно дождавшись, пока немцы окажутся в наиболее выгодном для стрельбы положении, открыл огонь. Все немцы упали как подкошенные, не успев снять с плеча свои автоматы. Наблюдавшие этот короткий бой специально выделенные бойцы собрали с убитых документы, оружие и принесли все в полк, как доказательство. Никто пулеметчика под суд не отдал, а за свой бой он был удостоен награды. Позже, в летних тяжелых боях, он сложил свою голову за родину. В дивизии были отличные оружейные мастера, и в 18-м кавполку комиссар Терещенков показал мне, как винтовку СВТ переделали на автоматическую. Нажимаешь на спуск, и все 15 патронов выпускаются беспрерывной очередью. Скоро обнаружились последствия такой модернизации. Раздувался ствол, и заниматься модернизацией СВТ было запрещено. В частях были и наши автоматы. Их нам доставили в тыл самолетами. Но наш автомат обладал каверзным свойством. От сильного удара прикладом затвор взводился, и происходил выстрел. Так погиб командир полка майор Чуев. Он объяснял бойцам задачу, неловко присел. Автомат сорвался с плеча, ударился прикладом о пол, и Чуева сразило насмерть. В результате неосторожного обращения со своим автоматом был ранен политрук Филин. Он стоял на задке санок у меня за спиной на полозьях. Его автомат сорвался с плеча, ударился о спинку санок, и пуля ранила его в живот. Политрука отправили в госпиталь, и там врачи сказали: в безнадежном состоянии. Но весной он, радостный, пришел из госпиталя и доложил, что прибыл для прохождения дальнейшей службы в дивизии. Я спросил, как он себя чувствует после тяжелого ранения, а он ответил, что хорошо, но легче стал весом. Несколько метров кишок вырезали врачи. В феврале мы получили газеты с приказом наркома обороны ИВ Сталина. Этот приказ произвел на всех большое впечатление. В нем, в частности, говорилось, что Красная Армия уничтожает немецких солдат как поработителей своей родины, если они не сдаются в плен. Она берет немцев в плен, если они сдаются, и сохраняет им жизнь. Вскоре после издания этого приказа в Изъялове бойцы дивизии взяли в плен немецкого мародера и насильника. Его карманы были наполнены советскими деньгами и многочисленными порнографическими фотографиями. Он понял, какая кара его ждет, достал из кармана приказ Сталина номер 55 и заговорил: «Бефель Сталин, нихт капут!» То есть: «Меня нельзя расстреливать, вот приказ Сталина об этом». Но схваченному в момент насилия и разбоя приговор был один — расстрел.